Глава 17. Станислава. Устраивать скандал с Егором при Матвее я не стала. Отправила сына в квартиру, но и оставшись наедине с почти бывшим мужем перед дверью, запретила себе повышать голос. У меня было время взвесить слова сестры и принять решение. Каким бы сильным ни было желание молча влепить Егору пощечину, я сдержалась. «Не делай так больше», — сказала холодно. «Если хочешь встретиться с Матвеем, ставь меня в известность. Как вижу, тебе каким-то чудом удалось найти с ним контакт. Что же, пусть будет так. Такому великому лжецу, как ты, и не такое под силу. Только учти, Егор, за Матвеем стою я, и я буду следить, чтобы ты не сыграл с ним так же, как со мной. Если я только почувствую, что что-то не так, я вычеркну тебя из нашей жизни раз и навсегда. Вырву, как сорняк». «Не почувствуешь». Звучит неоднозначно. Я хотел сказать, что не собираюсь врать. Я люблю Матвея, Стась, и... Что ты хотел сказать, меня не интересует. Ты сказал то, что сказал, а у меня есть горький опыт. До свидания, Егор. Матвей был в своей комнате. Я увидела лежащего на кровати Макса, но не стала комментировать это. За считанные часы Егор, если не отстроил заново отношения с сыном, то провел значительную их реставрацию. Зная, что не имею права сердиться, я все равно сердилась. И на сына тоже. Егор причинил нам столько зла. Эгоистичное желание причинить Егору боль было настолько сильно, что ненависть к нему у Матвея утешала. Разумом я понимала все, а чувства жили отдельно. «Где вы были?» – спросила я мягко. «Взяла Макса». «О, теперь твой друг с тобой?» «Да». «Папа мне его принес, а я подумал, что Макс ни в чем не виноват». «Это точно». Я посадила собачку на тумбочку, поправила ушки. «Ты любишь Макса, и это самое важное. Как с хоккеем. Отказываться от того, что любишь, чтобы сделать кому-то что-то назло, не лучшее решение». «Так, где вы были?» «На катке. Играли в хоккей». «Ого, и как?» «Мам, ты же не будешь против, если я буду иногда видеться с папой?» Он посмотрел из-под лобья. Эмоции вспыхнули огнем, но я слабо улыбнулась. «Конечно, не буду. Если ты хочешь видеться с папой, я не стану вам мешать». Я хотела добавить, чтобы он помнил, как Егор с ним поступил, чтобы не вздумал так быстро прощать его, чтобы не ставил отца вперед меня. Хотелось, чтобы он отгородился от Егора. Да, просто хотелось настроить сына против его отца. Я взмолилась, чтобы у меня появились силы противостоять этим желаниям. Использовать своего ребенка как оружие для манипулирования и пестования обид – последнее, что должна делать мама. А я – мама. Матвей преобразился на глазах, как будто боялся обидеть меня, а поняв, что этого не случилось, сбросил с себя груз вины. И я поняла, что поступила правильно. «Папа позвал меня еще поиграть. Сказал, что хочет поддерживать форму». «Тебе понравилось с ним играть?» Он кивнул. «А меня как-нибудь возьмешь с собой? Я бы хотела посмотреть на вашу игру». «Возьму», — ответил он с готовностью. «Мне кажется, папа будет рад, если ты пойдешь с нами». «Он что-нибудь обо мне говорил?» «Ну...» — он задумался. «Не помню». «А, он говорил, что любит меня и тебя». «Любит», — со вздохом повторила я и посмотрела на игрушечную собачку. На площадке за окном опять играли дети. Дул ветер, и если закрыть глаза, можно было представить, что это не ветер, а шум волн, и мы стоим на берегу. Почему-то эта картинка стала навязчиво яркой. Набегающие волны, маленькие дети, бегающие по песку у воды, я, Матвей и... «Еще папа хочет ко мне на тренировку прийти!» Картинка рассыпалась, а я повернулась к сыну. «А вот это плохая идея!» Особенно с учетом, чем кончилась встреча Егора и Вити в прошлый раз, и что Виктор принял мое приглашение поужинать у нас через пару дней. Егор. Тренировка шла полным ходом. Подниматься на трибуну я не стал, остановился в проходе. Хотел приехать раньше, но чертовы дела спутали все планы. Я приехал за 15 минут до окончания. «Донцов!» – прогремел голос тренера. «Прорывайся к воротам, давай, вот!» «Передавай Ухтинову!» Сын был хорош. Меня опять охватила гордость, на которую я не имел достаточных прав. Он мастерски передал шайбу, повторил передачу по требованию тренера еще несколько раз. Все было отлично, кроме Витьки. Я видел свою жену в его объятиях. Стася улыбалась ему. Улыбалась, обнимала его. Дальше была чернота. От ревности потемнело в глазах, я готов был уничтожить Тарасова. Никто не смеет прикасаться к моей женщине. К моей, черт возьми, женщине. К моей Стаське. К моей. Будет ли она когда-нибудь моей? У него большое будущее. Я повернулся и увидел рядом Станиславу. Она показала на лед. У Матвея. Да, и амбиции большие. В этом он похож на тебя. Только этим? Про внешность я не говорю, а так. Надеюсь, что только этим. Ничего больше не сказав, она прошла дальше. Тренировка закончилась только что, и подъехавший к борту Тарасов улыбнулся. Стася ответила ему улыбкой, и внутри меня опять стала сгущаться чернота. Кулаки сжались, картинка постепенно становилась красно-черной. Тарасов коснулся руки моей жены. «Она моя жена, черт подери, все еще моя!» Я было шагнул к ним. «Папа!» – донесся до меня возглас сына. Виктор посмотрел в мою сторону. Матвей махнул рукой. Я резко втянул воздух и выдохнул. Краски вернулись на свои места, пелена ярости исчезла. Но чернота не выпускала меня. «Привет», — сказал, подойдя к сыну. «Ты пришел. Я думал, ты не смог». «Я же обещал». Посмотрел на Тарасова. На его роже выступили желваки, взгляд прожигал. «Ты видел мою передачу?» — отвлек меня сын. «Конечно. Как насчет обеда? Предлагаю провести остаток дня в развлекательном центре. Как тебе?» «Вау!» «А тебе?» – обратился я к Стасе. «Прежде чем спрашивать Матвея, тебе стоило спросить у меня, Егор», – с прежним холодом сказала она. «Но я не против, если ты свозишь сына пообедать и проведешь с ним время». «Мы можем провести время втроем». «Не можем», – отрезала она. «У меня на вечер другие планы». «И какие же?» «Не имеющие к тебе никакого отношения, Егор. Абсолютно никакого».